А на последнюю, да на пятерочку куплю я тройку лошадей. И дам я кучеру на водку. Эх, погоняй, брат, поскорей. А на последнюю пятерочку куплю я тройку лошадей. И дам я кучеру на водку. Эх, погоняй, брат, поскорей. Чего-то нет, чего-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет. Ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, най-най-най-най. Ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри-най. А понапрасну, понапрасну, Ваня, ходишь, а понапрасну ножки бьешь, а поцелуй ты не получишь, ах, босичком домой пойдешь. А понапрасну, понапрасну, Ваня, ходишь, а понапрасну ножки бьешь, а поцелуй ты не получишь, ах, дурачком домой пойдешь. Чего-то нет, чего-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет. Ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, най-най-най-най. Ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри-най. А где же вы, кони, кони, кони, вороны я? Ах, унесите вы меня туда, где девки молодые и ночи полные огня. Давай, браток, поедем к яру, свою тоску гони ты прочь. Да прихвати с собой гитару, мы будем пить, гулять всю ночь. Я вам скажу один секрет: кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу секрет такой: кого люблю, тот будет мой. Ай-ри-на-ри-на-ри, ай-ри-на-ри-на-ри.